Ясно. Куда дальше? Так, бери сундук, а я возьму остальное. За раз не унесем. Может, в инвентарь? Нет, ни в коем случае. Храни это в тайне пока что. Солдаты должны видеть, что мы таскаем. Скромных размеров сруб, метрах в 50 от стойла, определили как гостевой домик. Внутри, у дальней стены, из камня сложили подобие камина с очагом. По сторонам сколотили нары. По центру поставили небольшой грубый стол. Крышу смастерили из бревен и грубо сработанных досок. Чтобы не протекало, измазали все смолой, перемешанной с глиной. «Здесь не до уюта», — улыбнулась Гая. «Ночь бы пережить. Звери», — догадался я, оценивая толщину двери и массивный засов. «Ночные твари. Бывает, что и виверны заглядывают. Так что на ночь тут все наглухо закрыто. Рисковать жизнями зря никто не хочет. Теперь понятно, почему у привратника такое лицо. Ах это, у них у всех тут такие лица. Это из-за серой воды. Здесь служат в основном штрафники. Кто-то, чтобы избежать каторги, другие, за мелкие и средние тяжести преступления. Но все опытные солдаты. Понятно. А где рудник? Там, дальше, в скале. Ее видно с башни. Граница здесь совсем близко. По ту сторону гряды уже земли демонов. Утром увидишь. Бример пришел часа через два. От него попахивало крепким спиртным. Гая сварила похлебку. Я нарезал хлеб. Герцог выставил на стол бутыль и достал стаканы. «Помянем Альбера», — смахнув слезу, предложил он. И мы помянули. Самогон оказался мягким, но жутко долбил по ногам. После третьей дозы я с трудом перебрался на нары. Гая и герцог негромко переговаривались, вспоминая друга. Но я его совсем не знал. Вскоре уснул сладким сном. Когда проснулся, спутников не было рядом. Снаружи слышалась какая-то суета. Выйдя за дверь, с удивлением обнаружил, что они собираются в дорогу. «Не понял, мы дальше едем. Мы свое дело сделали», — проговорил герцог. «Доставили тебя и книгу в безопасное место. Сейчас мы нужны в Дастане. Только не думай, что мы бросаем тебя одного». Гая схватила меня за руки. «Ты совсем не знаешь нашего мира, не знаешь наших законов. Как только все утрясется, мы вернемся. Оракул тебе все объяснит. Нападение на губернатора Дастана – серьезное преступление, сродни объявлению войны. Сейчас Сана растягивает силы для ответного удара. Фамильяр Гаи уже отыскал убежище фанатиков, совет оракулов дал свое разрешение. Губернаторы соседних земель предупреждены. Я мог бы помочь. Нет, это не твое дело». Герцог сунул мне в руки книгу, завернутую в ткань. «Здесь, в Тарсисе, у Альбера большая мастерская. Прошу, изучи его труды, используй свои знания и доведи учение хоть до какого-то вида, чтобы можно было воспитать новое поколение лекарей и целителей». Грузный мужчина лет 60, в сопровождении солдат, тяжело взобрался в повозку. «Здравствуйте и прощайте», — улыбнулся он. «Желаю удачи». «Так», — Бример задумался, потирая лоб. «Вроде бы ничего не забыл». Гая закрыла борт повозки и уселась на место возничего. Я смотрел на нее с нескрываемым раздражением. «Прости, так надо», — виновато улыбнулась она. Бример, дыхнув перегаром, крепко пожал мою руку и кивнул. «Ты хоть и чужак, но человек, вроде, хороший. Свидимся, обязательно свидимся». Вскочив в повозку, он уселся рядом с эльфийкой и взмахнул плеткой. Четверо всадников в тяжелой броне двинулись следом. Когда ворота закрылись, ко мне подошел командир стражи. «А что за мужчина уехал с ними?» — запоздало спросил я. «Так наместник это. Все, отслужил свое, давно ждал замены». «Сарин, верно?» «Так точно». «В каком смысле? Какой замены?» Он уставился на меня с подозрительной ухмылкой и протянул свиток в кожаном футляре. «Осторожно, это официальный документ, рвать нельзя». Я развернул бумагу и бегло пробежал взглядом. Фраза: «Указом губернатора Дастана назначен наместником при крепости Тарсис, до особых распоряжений», врезалась в мозг словно осиновый кол. «Что за хрень? Какого лысого здесь творится? Кто главный?» «Главный», — Сарин рассмеялся. «Теперь вы здесь власть, наместник. Принимайте хозяйство». Я стоял посреди огромного внутреннего двора крепости, в грязи по щиколотку, в наскоро надетых берцах. Со стен на меня глазели унылые стражники, одетые в римки, отдалено напоминавшие форму. 6 боевых псов хмуро поглядывали из своих каменных вольеров. Бруно на их фоне поблескивал броней, как сопля на морозе. В довершение ко всему пошел мелкий, как крупа, снег. Странно, но раздражение вдруг пропало, ушло без следа. Снова вокруг грязь, измотанные вояки и граница, которая в любой момент может стать линией фронта. Должно быть, я, все же, сошел с ума. Это эффект нормали. Когда человек чувствует себя хорошо не там, где спокойно и нет опасности, а там, где он привык находиться, в том состоянии, к которому адаптировался. И чем сложнее протекала эта адаптация, тем сложнее впоследствии переключиться на спокойную жизнь. Проще говоря, я почувствовал себя в своей тарелке, где святилище. Мне нужно поговорить с оракулом. Иди за мной. Оно у нас в общем, в укромном месте. Мы прошагали через весь двор. В скале, к которой примыкала крепостная стена, зиял проход, закрытый наспех сколоченными досками. Убрав дверь в сторону, мужчина провел меня по узкому, короткому коридору. Здесь, в расщелине, из обтесанных блоков построили каменный стакан со сводчатым потолком, метра 4 в диаметре, не больше. По кругу поставили короткие лавки. По центру блок, в середине которого выдолбили глубокое углубление. Под потолком мерцал скромных размеров кристалл. Столб света едва ли толще человеческой руки. «Я там буду, снаружи», — буркнул Сарин. Поняв, что Далия мне не явится во всей красе, я прокашлялся. Столб света вспыхнул, по воде пошла рябь. «И как это все понимать?» — спросил я спокойно. «Послушай», — голос оракула звучал ясно и четко. «Сейчас тайное становится явным. Впервые со времен Великой войны враждебные силы подняли голову. Ты и книга Альбера очень ценны. Поэтому вы решили нас спрятать?» «Нет, не совсем. Я знаю, ты воин по духу. Санара поклялась мне защищать твою жизнь любым способом, даже рискуя вызвать гнев богов. Ты бы согласился на это добровольно?» «Наверное, нет. Я так и знала. Совет оракулов, при немом согласии богов, решил дать тебе возможность защищаться самому. Ты попал в этот мир не по своей воле, и мы не вправе решать, что для тебя хорошо, а что плохо. Так же, как и ты не вправе судить нас, исходя из своих взглядов. Пусть так, это, хоть и с натяжкой, но справедливо», — согласился я. «Отчасти, это следствие твоих решений. Помнишь, я говорил об ответственности? Отродье обязательно вернется к тебе и попытается убить. Тарсис находится в зоне пожизненной ответственности госпожи Санары, как и другие земли, приписанные к Дастану. Формально, эти земли принадлежат ни нам, ни демонам. Вы называете это нейтральной полосой, но власть принадлежит наместнику, то есть тебе. С этого дня ты поступаешь на службу к губернатору Дастана. Твои документы у начальника стражи. Ты вправе казнить, миловать, приказывать и требовать исполнения своей воли. Поставки серы не должны прекращаться, так же как и добыча руды. Можешь не лезть туда вовсе, все налажено. Как ты решишь проблему с отродьем, твое дело. Но книга не должна попасть в руки фанатиков. В крайнем случае, уничтожь. В остальном, ты вправе выстраивать оборону как тебе вздумается, любыми доступными способами. Крепость снабжается из казны Дастана. Санара поможет чем сможет, но сейчас траты резко выросли, на многое не рассчитывай. Раз в месяц сюда приходит летучий корабль, он забирает груз серы и привозит припасы. Что-то мелкое могут доставить фамильеры. В сундуке, что привез Бример, твоя казна. Я так понимаю, что прежний наместник уже уехал. Полчаса назад, вместе с Бримером и Гаей. Замечательно. Принимай командование, Павлик. Если нужен совет, я всегда отвечу на твою просьбу. Павел, меня зовут Павлик, для самых близких, а их у меня не осталось. Совет поступил справедливо, ты должен быть благодарен. Я благодарен, а великий оракул. Осталось прийти в себя. Конец связи. Столб света померк, вернув себе бледное, едва различимое свечение. Присев на лавку, я несколько минут побыл в тишине, стараясь ни о чем не думать. Выйдя на свет Божий, сразу наткнулся на командира стражи. «Ну как, помогло?» – рассмеялся он сдалей злорадства. «Сюда просто так не попадают и просто так отсюда не выбраться. Так-то, пацан, не пойму твоей радости, Сарин. Что ж, решение совета оракулов, штука серьезная. Наместник, значит, замечательно», – протянул я, оглядывая плац. «Значит, начнем с дисциплины и гигиены». Его передернуло от моей ухмылки. «Так где, говоришь, тут наместники живут? Я провожу покой наместников в крепости. Хотя нет, я вздремну пару часов в избушке. С мыслями соберусь. Пока что занимайтесь своими делами, а в полдень общее построение. Быть всем, без исключений. И подготовь, пожалуйста, список населения крепости». «Ты кто по званию, капитан?» — шмыгнул носом Сарин. «А я сержант. Значит, тобой будет командовать младший по званию. Ты прав, будет весело. Люблю позитивных людей». «Каких?» — не понял он. «Ну, которые принимают трудности с улыбкой». Сарин резко погрустнел. Прошагав по грязной мостовой, я закрылся в избушке, скинул берцы и рухнул на нары, забывшись тревожным сном. Засада так засада. К полудню выглянуло солнышко. Я оделся по форме, проверил оружие, начистил берцы до блеска, тактический шлем привычно прицепил на грудь бронежилета. Ровно в полдень в дверь постучали. Сарин сунул мне в руки список и отскочил в сторону. Смирно. Равнение на середину. Эхо его громогласного рыка отразилось от стен. Господин наместник, гарнизон крепости, согласно вашему приказу построен. Встать в строй. Есть. Сарин поспешил к своим людям. Выйдя в центр площади, делая вид, что читаю список, я оглядел строй и сразу понял, о каком нюансе позабыл напрочь. Все они пришли со своими фамильярами. Бруно подошел сзади и сел рядом. «Так и должно быть», — тихо спросил я. «Общее построение всегда с фамильярами. Ты не знал? ГМ, ну давай, рассказывай, раз ты тут свой. Ну, короче, смотри. Сарин отвечает за то отребье, что охраняет внутренний двор, ворота и стены крепости. Это все штрафники. Также они следят за порядком ушколенной в рабочем поселке демонов. Вон та банда полупьяных дворфов, это канониры. Их тут рыл 20 наберется. Старший, где же он? А, вот тот с рыжей бородой. У них у всех бороды рыжие. Ну, значит, с самой рыжей. Он в центре. Зовут Ром. Как выпивку. Эти тоже, можно сказать, штрафники. Им просто податься некуда. Вон те, в шапочках и зеленых кафтанах, счетоводы, ведут учет добытого и отгруженного, мутные парни. Старший, Грок, тоже как выпивка. Ага, усмехнулся пес. Так, вон там наша элита, 10 святых рыцарей. Видишь, броня такая же, как у Санары. Старший у них, эльф по имени Рауф, говорит, что чистокровный. Но я-то знаю, нюх не обманешь. Эти здесь еще с войны остались. У них самое большое жалование, привилегии вообще. А по факту, как дворфы, никому нахрен не нужны, идти некуда. А тут хотя бы отродья изредка появляются. Они до битв ох как охочи, тренируются каждый божий день. Ну, псы они и есть псы, тоже сандары, как и я, на довольствии и жаловании. Спят целыми днями, обленились. Но любой твой приказ выполнит беспрекословно, не сомневайся. Они помнят, что такое запах битвы. А те, в сторонке, гражданские, там у нас кузнец с двумя подмастерьями, кухарка, служанки и личная горничная наместника. Красотка, всегда опрятная, пахнет хорошо и нежадная. А вот та ГМ, знойная дама в странных одеждах, это наш штатный маг. Очень сильна, была, по крайней мере. Сейчас она не в себе, бредит наяву, спит постоянно. А так тетка неплохая. Ну и священник, он же, капеллан. Он-то зачем? Ну как же, а отпеть? У нас есть маленькая часовня всех богов, куда без них. У демонов, кстати, тоже алтарь имеется. Ирия, о, ты уже и в наших богах разбираться стал, удивился Бруно. Похвально, это все, все. А лекарь? Ах да, лекарь. Бруно вздохнул. Лекарем у нас был Альбер. А теперь, ты, наверное, на магичку надежды мало. Я тихо выругался. Скажи уже что-нибудь, люди ждут, рыкнул пес. Я свернул список в трубочку и сунул меж петель бронежилета. Набрав побольше воздуху в грудь, обратился к собравшимся. Здравия желаю, дамы и господа, рад видеть вас всех живыми и здоровыми. С этого дня я назначен наместником госпожи Санары в крепости Тарсис. Зовут меня Павел Холодов. Обращаться можно по имени, наместник или сержант. Я сделал паузу, чтобы убедиться, все ли услышали. Сегодня мы только знакомимся, общаться предметно начнем завтра. Вопросы есть? А где наш прежний наместник? Отбыл рано утром. Вот волчара. Горестно всхлипнул солдат. Он мне 2 серебряных должен. По строю прокатился сдержанный смех. Что ж, сопливых целуют вовремя. Могу только посочувствовать. Не посылать же святых рыцарей в погоню. А ты откуда сам? Больно молод для наместника, да и одежка странная. Вы кто? Сариана, женщина-рыцарь с соколом на плече, сняла шлем. Все вопросы к госпоже Санаре и совету оракулов, святой рыцарь. Я действительно молод, прибыл издалека. Но пусть вас это не смущает, толк в дисциплине, оружии и военном деле я знаю. А какой у вас фамильяр, наместник? Выкрикнул кто-то из солдат. Вам лучше пока не знать, пусть это станет сюрпризом. А можно делать ставки? Можно, разрешил я, только не все жалования. Велик шанс проиграться. А он у вас точно есть? Есть, не сомневайся. Я отошел в центр площади, еще раз оглядел собравшихся, незаметно снимая на планшет, и поднял руку. На этом все, разойтись. Глава 12. Сияние чистоты. Вечер я провел в раздумьях. Немного жалости к себе, немного мата, немного проклятий, всего помаленьку, в общем. Горничная принесла ужин и тихо откланялась. Чем-то она похожа на Гаю, тоже эльфийка, ростом чуть выше среднего, миловидная. Возраст, наверное, лучше не спрашивать. В покоях прежнего наместника было чистенько. Сводчатый потолок с балками, почти как в кабинете Санары. Небольшие окна, собранные из множества одинаковых разноцветных стекол, выходящие на разные стороны замка. Штукатурка выкрашена в белый цвет. Камин убран, дрова приготовлены. Постель, судя по запаху, чистая. Стол, диванчик, пара кресел, книжный шкаф, рабочий стол, кушетка, вот и все убранства. Ах да, большой тяжелый сейф и записка на нем. Кстати, о записке. Я достал конверт Санары и вскрыл его. В общих чертах, содержание письма повторяло разговор с Оракулом. Смысл тот же, разве что извинялась искренне и просила позаботиться о Бруно. Разрешила сделать его своим фамильяром. Если тот согласится, конечно. Ну и так, пара рекомендаций. В документах, выданных канцелярией Дастона, я значился как Павел Георг Холод, сержант городской гвардии. В звании не понизили, уже хорошо. Ладно, хоть не Павлик, Оракул, наверное, подсказала. Паспорт состоял из нескольких страниц, без фотографий, разумеется, но с магическими печатями на каждом развороте. Вечером пришла горничная с тазом и кувшином. Присев у моих колен, она вопросительно взглянула снизу вверх. «Что ты собираешься делать?» «Не понял я. А мыть ваши стопы, наместник?» «Я делаю это каждый вечер. Как тебя зовут?» «Тис, господин. Но вы можете дать мне другое имя, как новый хозяин». «Ты раб?» Догадался я, заметив тонкий обруч на шее. «Прежний наместник перекупил меня у демонов. Я должна была служить проституткой в рабочем поселке. Так решил мой бывший господин, граф Фарен. Видите ли, я проявила неучтивость по отношению к его детям, когда служила гувернанткой. Должно быть, мерзкие были детишки? Нет, что вы. Просто в них слишком рано проявился интерес к женским секретам. Я не была к такому готова». «Ясно. А почему наместник не забрал тебя с собой? Мне запрещено покидать пределы пограничья. Ошейник задушит меня, если это случится. Дорогая, наверное, штука?» «А да, сэр Фарен не поскупился на месть для простой горничной», усмехнулась она саркастично. «Какая культура речи? Значит, ты образованный человек, я не человек, сударь. Позвольте все же омыть ваши ноги». Я решил не мешать, наблюдал молча, даже слегка смутился. «Скажи, Тис, а что здесь не так с водой?» «Сера, господин наместник, мы берем ее из колодца, но и она с привкусом. Вы привыкнете. Пара, тройка дней в отхожем месте никому еще не вредила. Смешно, они моются здесь по той же причине? Язвы на теле, сухость или что? Вы видите на моей коже язвы?» «Нет, сударь, виной тому уныние и наплевательское отношение ко всему. Всем срать, грубо говоря. Простите за мою искреннюю прямоту. Как прачка померла 2 года назад, так и ходит все по уши в грязи. Разве что дождик пройдет. Что же Эльбер вас всех запустил-то так, а его тут и не было давно? Так, приезжали набегами с герцогом. Альбера больше интересуют трупы, да магия с алхимией. Вернее, интересовали светлый был человек, нудный, но добрый. Лечил тут всех от хворей, и людей, и демонов. Как теперь жить? На Альтурию никакой надежды нет. Хоть и маг, да совсем умом тронулась. Кто-то болеет. Да как вам сказать, разве есть абсолютно здоровые люди? То зубы ноют, то волдыри, то мозоли. А простуда тут у каждого почти. Значит, придется всех осмотреть, проговорил я, прикидывая фронт работы. Осмотреть? Она удивленно заморгала. Наместник, лекарь. А что, не похож? Улыбнулся невольно. Военный лекарь, если быть точнее. Скажи, а где Альбер принимал больных? Так это у него отдельная комната для этого есть, этажом ниже, рядом с мастерской. Она так вообще половину крыла занимает и часть оранжереи. А тут есть оранжерея? Пришло время удивляться мне. Ну да он там травки всякие, цветочки, коренья выращивал. Я все поливаю, как и приказано. Собираю, засушиваю, засеиваю заново. У меня целая тетрадь с инструкциями есть. Да ты просто прелесть, Тис. Завтра, прям с утра и покажешь. Ступай отдыхать. Спасибо за ноги. Ночью я долго ворочался. Мысли все в голову лезли. Что там за мастерская? Что за оранжерея? Прям любопытно. Но нужно поспать. Пришлось себя заставлять. Когда Тис постучалась в дверь, я уже был одет и готов к новым свершениям. Санара права, нужно как можно скорее браться за дело. Рано или поздно люди в черных накидках доберутся и сюда. Да, Народу в крепости много, больше сотни, но кроме святых рыцарей к бою никто не готов, да еще отродье мое припрется как пить дать. Смотровой кабинет Эльбера по размеру и форме повторял покои наместника. Разве что тут было одно большое окно, простое, прозрачное, и пара зеркал у стен, чтобы перенаправлять свет. В принципе, обычный кабинет врача со столом, кушеткой, сколоченной из досок, стульями, шкафом, кое-какими инструментами. Пошарив на полках, я нашел спирт, аммиак, обычную соль, какие-то травяные настои, кажется, марганец. «Здесь хранятся самые безопасные составы», — пояснила горничная. «Остальные алхимические компоненты в мастерской. А как он работал обычно? Ты помогала Альберу? Обычно ему помогала Гая, а я только в ее отсутствии. Записи есть?» «Да, конечно, Альбер все писал в тетрадь. Про каждого в крепости. Принести?» «Да». «Про демонов тоже?» «ГМ пока не надо. Да демонов мне пока дела нет. Все по порядку». Записи Альбера немногим отличались от его книги. Было над чем улыбнуться и прослезиться. Но он очень старался, это факт. Мастерскую и оранжерею я осмотрел бегло. Все примерно так, как и предполагалось. Но я увидел главное – микроскоп. Винтажный, нелепый, но рабочий. Грядки мне ни о чем не сказали, как и связки засушенных трав и семян. Впрочем, запах укропа, чеснока и полыни я узнал без труда. Здесь все подписано, так что останется свериться с записями и понять, что есть что. Так, я хлопнул в ладоши, напугав горничную. «Белых халатов у вас, конечно, нет, халатов», она хлопнула ресницами. Альбер всегда надевал кожаный фартук, с него кровь проще смыть. «Ясно, тогда слушай мою команду, найди Сарина, пусть все, кто не занят, соберутся на площади и прихватят с собой лопаты, ведра и метлы, все, что есть». «Зачем?» Она искренне испугалась. «Будем порядок наводить». Позавтракав, я вышел на улицу и спустился по ступенькам. Человек 50 толпились у замка в недоумении. «Наместник», Сарин посмотрел на меня косо. «Что это значит? Зачем ведра? Разве не очевидно? Сегодня мы будем делать уборку. Крепость ни на что не похожа. Я диву даюсь, как можно было так засрать военный объект. Только не это». Сарин мучительно застонал и закатил глаза. «Наместник, мы же не рабы, мы солдаты. Сарин, без обид, но на солдат вы тоже не похожи. На бродяг, разве что. В общем, я хочу, чтобы сегодня вы вычистили от земли и грязи всю эту площадь. Это нереально. Нужно верить в себя, друг мой. Твоя задача, как командира, организовать и проследить. Это не наша обязанность, наместник. Мы не станем этого делать», — уперся офицер. «А если я накажу за неисполнение приказа? Ваша воля. Но уважение это не прибавит. Прежний наместник тоже пытался, гонор показывал, но ему быстро объяснили. Гонор тут ни при чем, здесь цитадель, а не свинарник. С этим ты, надеюсь, согласен?» «С этим согласен». «Ладно, пойдем другим путем. Какое жалование у солдат?» 10 серебряных монет в месяц, плюс пайк. Ну, или одна золотая монета, но чаще 100 медных, если нигде не проштрафился». «Ясно. Куда вы тратите деньги?» «Ну как», он ухмыльнулся. «Знамо куда. На женщины выпивку. Тут, в рабочем поселке, таверна есть». «Значит так, я достал горсть медных монет и несколько серебряных. На глазах изумленной публики, все это богатство широким веером полетело в грязь, рассыпавшись по всей площади. Даже боевые псы навострили уши. Я только что выбросил на ветер две золотые монеты медью и серебром. Если до заката солнца, площадь будет очищена от дерьма и грязи, все, что найдете, ваши. А если мы откажемся», уточнил солдат, «значит, ночью площадь будут охранять сандары, а завтра, когда вы заступите в караул, другие солдаты получат то же задание. Черт жестко. А как ты хотел? Я уговаривать никого не стану. У меня свои приказания, у вас свои. А тех, кто проявит себя активнее других, Сарин отметит увольнением на одни сутки. Самому Сарину участвовать нельзя, отбирать друг у друга деньги тоже. Но, если все будет сделано в срок, командир получит награду. Вот эту кругленькую серебристую монетку. Я не всегда буду так добр, так что решайте». Сарин шмыгнул носом, но глазки его заблестели. Да и солдаты на месте уже перетаптывались, поглядывая, не блестит ли чего в грязи. «Дозволите взять телеги и лошадей?» «Ну разумеется, не в ладонях же таскать, потом отмоете». «Так это, командир, солнце-то уже высоко, А какого хрена тогда стоим? За работу, бездельники, живо. Бруно молча наблюдал за этим безобразием со стороны, но скалился он во всю пасть. Чего? Да так, угораю. Вот ты движуху затеял в первый же день, а что с другими делать будешь? Ну, кто с караула вернется? Они тоже денег захотят, дерьма в замке много, золото еще есть. Ты смотри, за казну отвечать придется, стуканут на тебя, как пить дать. Мол, деньги достано налево и направо раскидываешь, а золото не из казны, знаешь ли. Я тряхнул кошельком, и потом, насколько я понял, таверны и проститутки платят налоги. Так, ну так, а кому, так тебе и платит, наместнику, ну через счетоводов, разумеется. Вот ты продуманный, а, может ты и дерьму с площади применения найдешь, почему нет, навоз, хорошие удобрения, тут же скальник кругом, земли плодородной считай и нету, гм, Бруно облизал пасть, ты точно лекарь, а не торгаш, одно другому не мешает, через неделю ты эту крепость не узнаешь, попомни мое слово, пусть не до заката, а до полуночи, но площадь солдаты вычистили. Придираться не стал, деньги они честно заработали. На следующий день, как и сказал Бруно, начались недовольства. Еще 2 золотых монеты ушло на уборку крепостной стены и мытье ступеней. А когда первые передовики, так сказать, субботника, вернулись после увольнения, ажиотаж стал нарастать. Посыпались предложения, к делу подключились и дворфы. Вскоре, поддавшись веселой суете, оживились и боевые псы. Только святые рыцари, счетоводы и служанки замка не принимали участия, у них и так забот хватало. Таким макаром, в течение каких-то 7 дней были вычищены конюшни, вольеры боевых псов, отремонтирован навес в каретной мастерской, до блеска начищены петли на воротах, смазаны двери и засовы, отревизированы пушки, пересчитаны ядра, в сторожевом помещении и казармах появилась новая мебель, отмыты почерневшие за годы окна, кошель мой слегка полегчал, но оно того стоило. Однако, вся эта битва за чистоту прикрывала мои истинные мотивы. Вместе с кузнецом и его подмастерьями, мы провели ревизию в кладовых крепости. Пришлось работать и по ночам. Со времен последней войны, там скопились такие завалы оружия и боеприпасов, что при неосторожном движении можно было поднять замок на воздух. Пришлось привлечь святых рыцарей. Они были не в восторге, но Рауф, их командир, оказался понятливым. Да и сил у рыцарей столько, что завидовать впору. Раньше гарнизон крепости насчитывал в 2 раза больше народу, соответственно и снабжение было другим. В закромах отыскалось немало комплектов слежавшейся, но новой военной формы, кирасы, шлемы, целый арсенал оружия. Такое чувство, что сюда свезли то, что не пригодилось в других местах. Вся эволюция вооружений за несколько десятилетий. Что-то мне это напомнило из прошлой жизни. Утром 8-го дня я снова собрал общее построение. Итак, дамы и господа, поздравляю. Нет, правда, оглянитесь вокруг. Ну разве не приятно? Так это до первого дождя, наместник. Ну, это поправимо. Поддерживать чистоту проще, чем вычищать все заново. С сегодня я ввожу обязательные дежурства среди солдат. Это касается только тех, кто несет караул в крепости. Время сейчас спокойное, так что это будет не в тягость. Глядишь, и день быстрее пройдет. Денег я больше давать не буду, хорошего помаленьку. Гул недовольства пронесся по строю. Но те, кто отдежурил, скажем, неделю без нареканий, получат увольнительные. Я думаю, это справедливо. К работам по замку не будут привлекаться кузнецы, святые рыцари и слуги. А, ну да, еще счетоводы. У них и так дел хватает. Теперь, по всей территории крепости будут стоять бочки для мусора, который нужно выносить или сжигать в печах. Те же, кто будет гадить где ни попадя, будут урезаны в жаловании. Во-первых, это неуважение к труду соратников, а во-вторых, деньги пойдут тем, кто проявит себя с лучшей стороны. Не сомневайтесь, боевые псы без труда найдут того, кто свинячит. Ведь нетрудно же бросить мусор в бочку, так, мнения разделились. Ну а теперь, друзья, соратники, штрафники, развратники, будем учиться следить за собой. Если кто-то еще не знает, то я, военный лекарь, буду продолжать дело Альбера, по мере сил. С сегодняшнего дня, вы будете мыться не меньше 1 раза в неделю, все, включая рыцарей, кухарок и так далее. Кто и в какое время, определимся по ходу. Я осмотрю каждого из вас, мужчин, женщин, сандеров, дворфов. Это еще зачем? Возмутились дворфы. А затем, друзья мои, что мне нужен здоровый, крепкий, боеспособный гарнизон. В этом моя основная задача. Во-первых, за трудами почившего безвременно Альбера охотятся неизвестные фанатики. Их много и они хорошо организованы. На замок Дастана совершено нападение. Прямо сейчас, госпожа Санара, должно быть, уже ведет войско к их логовам. В приграничных лесах участились появления отродий. У нас под боком завелся враг, лица которого мы не знаем. На площади воцарилась гнетущая тишина. Рано или поздно, враг узнает, что книга здесь. Он будет ослаблен и ударит из-под тишка. А может напротив, нагло нападет в лоб. Ведь мы не знаем доподлинно, каковы его силы. Вот эти стены и ваши руки, единственная наша защита. Кто-нибудь ответит мне честно, готов Тарсис к отражению нападения. Сможем мы отстоять штольни и рабочий поселок, ведь с демонами у нас мирный договор, они на нашей земле, под нашей защитой. Чего-то ты разошился, проворчал Бруно. Зачем жути нагнал? Ты вообще думаешь, что говоришь? Рано или поздно они все равно узнают. Слухи ползут быстро. Пусть лучше услышат от меня. А чего делать то, наместник? Выкрикнул кто-то из солдат. Тарсис, ваш дом. Сделайте так, чтобы он им остался. Очнитесь от спячки, вспомните, кто вы есть. Мы очистили крепость от скверны. Теперь очистим от нее свои тела и умы. Еще есть вопросы? Собственно, речь я толкать не собирался. Да и ляпнул, наверное, лишнего. Зачем-то приплел Санару. Так можно и по башке получить. Но, что сделано, то сделано. У меня отец мастером на заводе работал, кузнечно-прессовым. Я, считай, вырос там. Ох, он работягам хвосты крутил, спуску не давал. Где надо, подмажет, где нужно, поможет, а то и своим примером покажет. Боялись его, но уж очень уважали. У Сармата много чему научился. Полковника, опять же, в Митсанбате когда ранили, я госпиталем руководил 2 недели, у самой передовой. Вот там было трудно. Вспомнив Сармата, я загрустил. Захотелось выпить, побыть одному. Но это лишь минутная слабость. Командир бы не оценил. Сейчас начинается как раз самая моя работа. Глава 13. Медосмотр. Так кто первый? Я уселся, разложил бумаги, приготовил инструменты, фонендоскоп, сатуратор, фонарик, зеркало, одноразовые перчатки. Все, что нашел. Сами сумки разложил на подоконнике. Тис выглянула в коридор и покачала головой. Пока никто не пришел, господин. Что ж значит, начнем с тебя. Ты ведь уже помылась. Я всегда чистая, наместник, насупилась горничная. Что мне сделать? Раздевайся и становись вот сюда, на полотенце. Горничная легко скинула платье, оставшись нагишом. Нижнего белья она не носила, только потрепанный пояс с лямками, к которому пуговицами крепились шерстяные чулки. Чулки тоже, указал я, начав заполнять лист первого пациента. А теперь медленно повернись и нагнись. Ниже, еще ниже. Замечательно. У тебя прекрасный ровный позвоночник, искривлений я не вижу. Так, развернись. Теперь открой рот и скажи «а», «э». Ну, зубки хорошие, язык белый. Почему-то, дыхание свежее без примесей. Горло чуть красноватое, гланды не воспалены. Лимфоузлы слегка увеличены. Шумов в легких нет. А зачем вы это пишите? Это называется анамнез. Запоминай. Понимать пока не обязательно. Просто будешь записывать с моих слов. Я осматриваю, ты записываешь. Будем делать из тебя медицинскую сестру. Ты строгая, добрая, ответственная. Самое то. Теперь я тебя ощупаю. Не визжи. Тактильный осмотр прошел без осложнений, если не учитывать участившегося дыхания и признаков возбуждения. Но это нормально. Осмотрев кожные покровы и ноги эльфийки, я кивнул. Все, можно одеваться. Я здорова, ты в отличном состоянии, Тис. Хорошо следишь за собой. Вот только с желудком не все понятно. Надо бы добраться до кухни, посмотреть, что и как там готовит. Пригласи следующего. В смотровую, краснея и смущаясь, вошла Сари, святой рыцарь. Волосы ее были еще влажными, на теле длинная льняная рубаха с поясом, на ногах сапоги. «У вас нет сандалий или тапочек?» — сразу спросил я. Она попятилась, но Тис вовремя закрыла дверь. «Раздевайтесь, одежду туда, вставайте на полотенце и ни о чем не переживайте. Тис, бери новый лист, пиши имя. Как вас полностью?» «Сари она, святой рыцарь, паладин. Полных лет, 64», — смутилась она. «Отличный возраст», — улыбнулся я. «Вы у нас наполовину, темный эльф на 2/3. Чудесно. Мать моя, сколько же на вас шрамов. Так, спиной ко мне и нагибаемся. Это еще зачем, наместник? Выполнять без вопросов. Вы у меня не одна сегодня». Покосившись на Тис, Паладин, надсадно сопя, нагнулась, спину ровнее, так, я провел пальцами от шеи до копчика и вернулся к грудному отделу. Зачем вы меня щупаете? Альбер себе такого не позволял, у вас позвонок не на месте, вот здесь, как давно болит спина, спите плохо, недели две, наверное, спать сплю, но не высыпаюсь, ясно, вечером, как следует распариться в горячей воде, закутаться в теплую одежду и бегом ко мне, приказ понятен, так точно, голос ее дрогнул, в остальном, если не считать шрамы, вы здоровы, я протянул ей маленький тюбик с мазью, из-под ногтей все вычистить, сапоги пока не надевать, в дозоры не ходить, ноги мыть хорошо, на ночь под ногти вот эту мазь, много не нужно, дня через три пройдет, вы же красивая женщина, нужно следить за ногтями, постригать вовремя, тогда и грибка не будет, одевайтесь. Судорожно натянув сапоги, Сари накинула рубаху и вылетела из кабинета, откинув ее полотенце в угол, я постелил на пол чистое. Господин, а зачем вы позвали ее к себе? Такого даже прежний наместник себе не позволял. Она же рыцарь. Вы опозорите ее честь. Тис, ты за кого меня принимаешь? Ей позвонки вправлять нужно, а дело это не быстрое. С ее ростом на кушетке этого не сделать. Следующий. Первый прием продлился до обеда. В принципе, все не так плохо, как я ожидал. Но, работы предстоит много. Прежде всего с дисциплиной и предрассудками. Большая часть проблем связана с гигиеной. Как ни странно, срамных болезней, явного гастрита или гипертонии, я на первичном осмотре не выявил. В основном хроническая простуда, грибок под ногтями, фурункулы, язвы, гнилые зубы. Отечность, скорее всего, из-за качества воды. Я и на себе это заметил. Лекарств, что я притащил в этот мир за собой, надолго не хватит. Нужно изучить все записи Альбера и прижать к теплой стенке местную магичку. Это же мир магии и алхимии, в конце-то концов. У них тут должны быть снадобья и чудодейственные эликсиры. После обеда осмотр продолжился. Все, кто сегодня не ходил в караул, побывали в моем кабинете. Ну, или почти все. С самыми стеснительными и несговорчивыми разговор будет отдельный. Устрою им особый осмотр, с пристрастием. Ну что, Бруно нагнал меня во дворе замка. Как продвигается? Нормально, пожал я плечами. Работы, непочатый край. Ты лучше скажи, кто псами занимается? Да никто, в общем, мы же не собаки какие, так же служим за жалование. Кормежка один раз в день, если приказов нет, спим. Это же не достан, то есть вас никто не моет, не чистит. Я встал на месте. Ты в курсе, что от тебя псиной прет за версту? Уши воняют, дерьмо на шерсти висит. Как, дерьмо? Бруно завертелся на месте, пытаясь рассмотреть свой зад. И тут я понял, что он не может этого сделать. Скажи, дружище, а броню с тебя можно снять? Ты дурак, вздохнул пес с досадой. Да если бы мог, давно бы это сделал. Она часть меня, единое целое. В этом-то вся и проблема сандаров. Мы созданы для войны и больше ни к чему не приспособлены. Ну не скажи, ты отличный ездовой пес, намного лучше отродья. Почту, опять же, носить можешь. Я тебя когда-нибудь укушу, Павлик, проворчал Бруно. Ладно, дружище, не дуйся. Ты ведь друг мне, еще не решил. Пойдем, окажу тебе величайшую честь. Получишь награду из рук наместника, на глазах у всех сандаров. Когда дежурные принесли ведра с водой, швабры, щетки для чистки лошадей и мыла, Бруно со стоном осознал, какая именно награда его ждет. Кузнец принес скобель, самый мелкий наждачный камень, который только нашел, шило, железную щетку, молоток и еще кое-что из инструментов. А еще воск, самые острые щипцы и плотный войлок, из которого шьют шинели. Пес пытался уйти по-тихому, но приказ, есть приказ, сидеть. Вот ты гад, а, давай, позорь меня перед всеми. Бруно ворчал и тихо бронился, но дело пошло. На броне Санда раскопилось множество пятен, присохшей грязи, глины, какая-то смола. В сочленениях набилась пыль вперемешку с шерстью и всякой дрянью. Отвертка, шило с крюком и железная щетка пришлись к месту. Провозившись битый час с панцирем пса, я промыл его и протер насухо. Особенно осторожно обошелся с шлемом и местами, где слизистые оболочки. Оказывается, у него есть защита. Крепкая решетка, вроде забрала для морды, несколько раз опускалась на глаза, мешая работать. Протерев броню насухо, я измазал ее воском и хорошенечко растер его по поверхности, получив защиту от влаги и матовый равномерный блеск. А дальше уже обычное для собак дело, груминг, так сказать, вычесывание, мытье, сушка, когти. В детстве я очень мечтал о собаке, но не случилось. Зато у соседки была отличная породистая овчарка. Я и стриг ее, и вычесывал, и гулял. А потом они переехали, но навыки-то остались. Окатив боевого пса из двух ведер, я ополоснул его начисто и, снова, принялся вытирать его насухо. «Слышь, Бруно, а у вас тут в Сарнеле как с любовью вообще, и с отношениями в частности, ты, никак, похотью воспылал?» — ухмыльнулась псина. «Так у тебя горничная на то есть». Старый наместник ее особо не радовал своим вниманием, она точно не откажет, это входит в ее обязанности. А святые рыцари, не вздумай, тайком, полюбовно, это еще ладно, но приказывать не смей. Да, ты можешь это сделать, это в твоей власти, но такого оскорбления никто не стерпит. Это за рамками всякой морали. Санара, если узнает, сама с тебя голову снимет. Да ты не понял, я пригласил к себе Саре вечером, у нее со спиной беда, КХМ. Что ты сделал, наивный идиот? У нас 10 святых рыцарей и 5 из них женщины. Да они просто развернутся и уйдут прочь. А сначала на копья тебя поднимут, и никто их за это не осудит. Остынь, Бруно, я еще ничего не сделал. Чего ты орешь на всю площадь? Псы в вольерах откровенно гоготали над Бруно. Ему это явно не нравилось. Пес оскалился и утробно зарычал. Я вышел вперед и усмехнулся, в предвкушении. А чего вы ржете? Эй, рядовой, чем занят? Я подозвал солдата. Дежурный по плацу, наместник. Вот тебе, охрен с ним, серебряную монету хочешь, как прибавку к жалованию. Конечно, что делать? Конюх же у нас есть, а ты у нас станешь ГМ-кинологом. Точно, вот тебе щетка, ведро, тряпки. Будешь заниматься боевыми псами, чтобы все были как Бруно. Раньше начнешь, ну ты понял? Так точно. Ну что, господа сандары, кто следующий? Выходите по одному. Не стесняйтесь, святые рыцари тренировались на отдельном дворе, жили тоже отдельно, порядок поддерживали сами, дисциплину и распорядок дня, тоже, любо, дорого. Дело шло к вечеру, я поглядывал на занятия сквозь приоткрытое окно, они тоже, то и дело, поглядывали на мое окошко в перерывах, о чем-то переговаривались. Похоже, разворотил я осиное гнездо, сам того не желая. «Волнуетесь?» – осторожно спросила Тис, перебиравшая бумаги на рабочем столе. «Конечно волнуюсь, я паладином позвонки еще никогда не вправлял, уж и не знаю, силенок хватит ли, поможешь если что?» «Шутите, а я слышала, что они недоброе замышляют. Посмотрим, меня больше беспокоит их образ жизни, а сколько вообще живут эльфы и полукровки, кто их знает?» Она смутилась. «Очень долго, но своей смертью мало кто помирает. Войны, дуэли, охота на монстров, идиотские обычаи, кровная месть. Маги живут дольше всего. Годам к 200 эльфы обычно резко умнеют». «Ясно». Про возраст Тис спрашивать снова не стал, из чувства такта. Мне с ней еще работать. Тяжелые шаги рыцарей, закованных в броню, эхом разносились по коридорам. Ближе к 8 часам вечера в дверь постучали. Тис подскочила с места и открыла. Первым вошел священник, за ним делегация из 2 паладинов. Рауф и еще одна женщина. Только потом вошла Сари, закутанная в парчевый халат и шерстяное одеяло. «Все ко мне на прием?» – невозмутимо спросил я. «Не поздновато, мы желаем присутствовать», – тоном нетерпящим возражения заявил Рауф. «Хаэм, ну ваш интерес мне понятен, Сари красивая женщина, а святой отец тоже решил взглянуть на обнаженное тело. Впрочем, дело ваше, если вы здесь, я так понимаю, она не против. Прошу, раздевайтесь». «Нет», — Сари вскрикнула, — «я против». «Странно, в таком случае я вас не понимаю. Вас как зовут?» «Арая», — коротко кивнула женщина-рыцарь. «Вы, Арая, останьтесь, поможете. Остальных прошу подождать в соседнем зале». Сари кивнула, и мужчины, помявшись на месте, вышли за дверь. Иронично улыбнувшись, я указал на постель. Горничная предварительно убрала матрас и застелила кровать одеялами в несколько слоев, чтобы было не так мягко. Просто не свежие, не сомневайтесь. На спину, Сари, вы же воин. Неужели вы так боитесь? Дело не в страхе. Ни один мужчина не касался меня много лет. До сего дня. Я не мужчина, я доктор прежде всего. Если у вас возникли фантазии на мой счет, готов обсудить это позже. Сейчас мы займемся вашей спиной. Видите ли, кушетка в лазарете для паладина слишком мала. Вконец раскрасневшись, Сари скинула одеяло, халат и легла на живот. Бросив на ее зад свернутую простынь, я уселся верхом и взял в руки планшет. Выбрав глубину сканирования, сделал несколько снимков и внимательно рассмотрел. «Это что, кости?» – открыв рот, прошептала ее подруга. «Позвонки. Грыж я здесь не вижу, но есть небольшое защемление. Я, конечно, не костоправ, но если так оставить, будет хуже и хуже. Будем вправлять. Вы готовы?» – Сари кивнула. «Расслабьтесь», – я провел по ее рукам. «Иначе ничего не получится». Смазав руки маслом, настоянным на травах, что дала Тис, я начал с легкого массажа. Сари быстро сдалась. Тяжелый день сказался. Разминать ее сильную спину действительно было приятно. Пальцы болели с непривычки, но для безопасных манипуляций необходимо выполнить весь комплекс движений. «Не спим», – тихо проговорил я над ее ухом. «Сейчас делаем глубокий вдох, расслабляемся полностью и длинный открытый выдох». Один за другим под ладонями хрустнули позвонки грудного отдела. «Выдох». «Ну», – она снова вздохнула, и я закончил с остальными. «Сейчас будет немного больно. Что вы ели на обед?» Пока она вспоминала, я крепко уцепился за кожу и легким рывком выдернул нужный позвонок. «Ну, вот и все, ничего сложного. Почти не больно. Лежим, отдыхаем, пока не скажу». Я слез с постели. Взмок как кочегар. Тис подала полотенце. «Теперь на спину. Арая, прижмите плечи подруги к постели. Сари, согните колени. Теперь поворачиваем их в одну сторону. Медленно. Теперь в другую. Как ощущение? Вроде бы не болит. Правда, не болит. Чудно. Теперь на бок. Тихонько садимся и встаем. Неделю не работать, не тренироваться, спать на жесткой постели, только на животе или на спине, без подушки. Приказ понятен». Опустив взгляд, Сари быстро оделась и выскользнула за дверь. Ее подруга бросила на меня странный взгляд и вышла следом. Следующие два дня прошли спокойно. Утреннее построение, развод, завтрак, прием, обед, снова прием. Дворфы, эльфы, люди. Анатомия их мало отличалась. Разве что дворфы, ростом с подростка, а перегарищем прет так, что окна потеют. Я остриг бороду Ромы чуть покороче, подровняв края, и выслушал тираду трехэтажной ругани. Но потом, желающих подровнять растительность стало больше. В конце концов, я просто отдал им старые хирургические ножницы, вывихи, гнойники, десяток вырванных зубов, конъюнктивит, первые признаки цинги, первичный осмотр, это всегда самое сложное. Итого. 154 человека, не так уж и много. Ах да, еще 7 псов, включая Бруно. До рабочего поселка демонов я еще и не выбирался. Оракул сказала, что можно особо не вмешиваться в работу счетоводов. Но чувствовало мое сердце, что там, куда нос совать не надо, как раз самая задница. Где есть чем поживиться, есть и чей-то интерес. Скоро месяц, как я в этом мире, и уже наместник, мать его. Навести порядок в крепости проще, чем в боевых частях. Одни и те же лица, расположение, задачи. К концу второй недели, все, кто не занят, выполняли обязательную пробежку, отжимания. Кузнецы сделали пару турников и брусья. Боевой дух солдат заметно вырос, как и общее состояние. Пусть хотя бы гоняют кровь. Добрался до кухни, устроил разгон кухарке, дал в помощь двоих солдат. Заставил перемыть все и вся. Каждый день кипятить воду для питья в больших баках. Взял из мастерской Альбера семена укропа, показал, как солить капусту, чтобы не было цинги. Кстати, соль – это как раз тот подарок, который передал мне Генри, хозяин таверны. Расписал блюда по дням, навел ревизию в погребах и кладовых, выбросил целую телегу гнилья, запер на замок винный погреб. Сначала я долго удивлялся, как они хранят продукты, если соль так дорого стоит. Оказалось, что есть простые заклинания заморозки, оживления пищи и неприятия гнили. Оживление пищи, разумеется, сразу запретил. Хоть оно и возвращало продуктам состояние пятидневной давности, пища из такого сырья вызывала сильные сомнения. Дни шли один за другим, проблемы решались, заботы сменяли одна другую. Гарнизон ожил, пусть через силу и ругань, пусть не сразу. На лицах людей стал появляться здоровый румянец. Я почти перестал вздрагивать во сне. Происходящее вокруг уже не воспринимал как бред. Ночи перестали казаться непривычно тихими из-за отсутствия взрывов и артиллерийской канонады. Я почти начал привыкать к спокойной жизни, но суровая реальность показала себя уже к концу суток. Глава 14. Смерть с небес. Меня разбудил дикий, душераздирающий вой, вопли существа в бессильном отчаянии бьющегося за свою жизнь. Заспанная Тиз вбежала в комнату, в чем была. «Там, Бруно!» Едва не плача выпалила она. Натянув штаны и быстро завязав берцы, я выскочил в коридор. Лестница, еще одна лестница, крыльцо. То, что я увидел в свете трех лун, всколыхнуло в душе ужас, бессилие и лютую ненависть. Крылатая тварь размером раз в пять крупнее лошади, разломала каменный вольер и выволокла оттуда боевого пса. Схватив его передними конечностями, она пыталась вскрыть стальной панцирь, попутно ломая Сандару лапы. Я заорал, размахивая руками, пытаясь отвлечь ящерицу на себя, схватил ведро и запустил ей в голову. Но та лишь зыркнула презрительно и продолжила самозабвенно грызть добычу. «Наместник, не надо!» — заорал кто-то со стены. «Я тебе дам, не надо! Убить тварь! Немедленно!» Факел, брошенный вслед за ведром, возымел большее действие. Пропитанная горючим веществом ткань прилипла к чешуе и обожгла нечисть. Взмахнув перепончатыми крыльями, она подняла облако пыли и оторвалась от земли, но пса в покое не оставила. Схватила его задней лапой и понесла с собой. На стене засуетились дворфы. Они расчехлили какую-то хреновину, похожую на большой арбалет. Взбежал по лестнице и принялся помогать. «Долго!» — кричал я. Крылатая тварь развернулась, сделав круг над крепостью, и полетела на огни рабочего поселка. «Твою ж мать, наместник, зачем вы ее спугнули? Нужно их предупредить!» Солдат бросился к ближайшей башне, я следом. Поднявшись наверх, он достал из сундучка мушкетон и выстрелил в сторону поселка. Искрящаяся полоса прочертила небо и взорвалась множеством ярких огоньков. Поняв, к чему идет дело, я вызвал инвентарь и достал из него автомат. Выставив настройки прицела на требуемую дальность, расставил ноги, уперся локтями о стену и задержал дыхание. 32 пули, чередуясь с трассерами, короткими очередями ушли вдаль. Я целился под хвост твари, чтобы поразить наверняка. Проследив, куда она упала, я передернул затвор и убрал оружие обратно. Солдат с ужасом взирал на мои руки, потом снова на сбитую виверну. «Ты ничего не видел, понял?» «Да понял я, понял», — солдат поежился. «Но как?» «Никак, вон, померла со страху от твоей пукалки». Он повертел в руках мушкетон и бросил обратно в сундук. «Чего встал? За мной, бегом!» Горничная принесла мою одежду. Натянув на ходу футболку, я вскочил на коня, попутно осознавая, что никогда на нем не ездил, разве что в детстве, в парке аттракционов. Но животина оказалась умная. Конюх подал поводья и шлепнул Гнедова по заднице. Вместе со святыми рыцарями мы промчались по каменному мосту через расщелину, по дороге, ведущей к штольням. В поселке уже гремел колокол, зажигались огни, рабочий люд высыпал на улицы. Как святые рыцари добивали виверну, я смотреть не стал. Падая, она сбросила пса на крышу таверны. Проломив черепицу, Бруно рухнул на большой стол с толстенными ножками. Тот чудом не сломался, чего нельзя сказать о Сандаре. Пес истекал кровью, передние лапы безвольно свисали, неестественно выгнувшись. Части панциря болтались на ошметках кожи. Тварь все-таки вскрыла свою добычу. «Ты как, дружище, жив еще? Добей!» — взмолился пес. «Добей ради всех богов! Магичку сюда! Живо! Священника, бинты, простыни, кипяченую воду! Бегом!» — рявкнул я, что есть силы. Невзирая на толпу демонов, обступивших нас, я вывалил из инвентаря все, что там было. «У тебя сломаны лапы, ребра и вспорото брюхо, но это поправимо. Сейчас станет легче, потерпи». Прикинув вес пса за вычетом брони, я набрал шприц и вколол ему лошадиную долю обезболивающего. Я видел, как бьется его сердце, как кровь медленно заполняет рану. Разорванные сосуды кровоточили, но не так сильно. Распотрошив хирургические наборы, я понаставил зажимов. Человека оперировать никогда не приходилось, но лошадь, собак, кошек мы на практике изучали. Мой удел – внешние повреждения, сосуды, ампутации, гнойная хирургия. Все, что связано с ранениями, стабилизацией раненых, пострадавших, доставка их в госпиталь. В этом деле я, мастер, опыта хватало, но не полостные операции. «Это просто собака», – шептал я под нос. «У нее все такое же. Основное кровотечение удалось купировать». Минут через пять пес перестал рычать и только тихо поскуливал. Вскоре привели местного мага. Она жила затворницей, на медосмотр не приходила, так что познакомиться близко пока не получилось. Едва завидев кровь, дамочка грохнулась в обморок, но Тис ее подхватила. Сунув под нос на шатырь, Я встряхнул дамочку и привел в чувство. «Исцели его немедленно. Я не могу. Я не могу», — запричитала она. «Я ненавижу кровь. А как ты раньше это делала?» Тис неожиданно резко встряхнула ее. «Раньше была война. Я. Мне страшно. Смилуйтесь. Не хочу больше, ради всех богов». В глазах ее пылал ужас. Я вдруг представил, что пришлось пережить этой бедной женщине. Вспомнил себя в первые дни в госпитале. Это не ущипка. Ничего, ничего. Успокойся. Там лежит Бруно, наш друг. Ты ведь знаешь Бруно? Хороший малый, правда? Его порвала виверна. Он еще жив, нужно только заживить его раны. Ты ведь можешь это сделать? Бруно, как Бруно? Наш Бруно. Тис снова встряхнула ее. Резко выдохнув, я на секунду прикрыл глаза и сменил тон. «Вы ведь Альтурия, верно? Я Павел, новый наместник. Вы узнаете меня?» «Да, наместник», — она сжалась в комок, поняв, с кем разговаривает. «Вы ведь сильный маг, верно? Вы можете залечить раны?» «Да», — она закивала головой. «А срастить кости?» «Да, могу, но я теряю сознание при виде крови. Простите, наместник, целитель из меня теперь никудышный. А если вы не будете видеть кровь, если я завяжу вам глаза и просто буду показывать, что делать, я не знаю, ни разу не пробовала, но я готова, если вы прикажете. Не волнуйтесь, я лекарь, я знаю, что делаю. Вы ведь пользуетесь кристаллом, верно?» «Да, это проводник». Она достала из сумки на поясе такой же кристалл, как у Гаи, и протянула мне на ладошке. «Хорошо», я попытался улыбнуться. «Завяжите ей глаза и принесите стул. Тис, будешь помогать мне. Нужен стол поменьше, для инструментов. Где простыни, бинты и вода? Стол сюда, живо!» — крикнул кто-то из солдат, и демоны тотчас приволокли его. «Свет, нужно больше света». Солдаты приволокли с улицы столбы, типа фонарных, только поменьше, и внутри ярко мерцали какие-то голубоватые кристаллы. Смазав свои руки и руки мага кремом, я выждал несколько секунд, давая перчаткам сформироваться. Тис догадалась, как надеть маску на лицо и включить налобный фонарь. Сбрызнув инструмент антисептиком, я осмотрелся. «Слишком много народу. Разойтись, разойтись подальше», — рявкнул Сарин. «Вы мешаете наместнику». «Наместнику?» По толпе пронесся неясный ропот, и демоны отступили, но не ушли. «Так начнем. Альтурия, дайте вашу руку». Я поднес ее руку с кристаллом к кровеносному сосуду. «Лечим». Зеленоватое свечение на глазах срастило вену. Я убрал зажим и облегченно выдохнул. «Хорошо, пока получается. Теперь здесь, здесь, вот тут». Я убирал зажимы один за другим, зачарованно наблюдая за тем, как живые ткани обретают прежний вид. Пока я работал иглой и нитью, предварительно сшивая разрывы, Альтурия нервничала. Нужно было ее отвлечь. «Скажите, а почему сандары такие живучие? Чем они отличаются от обычных животных?» «Сандары», — она вздрогнула. «Они магические существа, жизненная энергия которых содержится в кристалле. Он у самого сердца. Наместник, вы теряете время зря. Он не выживет. Раны слишком серьезные. Лучше его добить. Создать нового сандара дорого, но если вынуть кристалл сейчас, я смогу это сделать. Я сам решу, что лучше. Лечите здесь. Поймите, если кристалл треснет, Бруно все равно умрет. Запас маны не безграничен. Где он?» «Рядом с сердцем. Он твердый, в тоненькой пленке». Я нащупал кристалл и осторожно надрезал пленку. Черт, он весь в трещинах. Зеленоватый ограненный самоцвет мерцал тусклым светом. Где-то я такой уже видел. «А заменить его можно?» — вдруг осенило меня. «В принципе, можно, если у вас есть кристалл». Подумав с минуту, я шепнул Тис на ухо. «Поройся в моем кошельке, там что-то было похожее». Через минуту она выложила на стол ограненный продолговатый самоцвет алого цвета, по форме один в один, как у Бруно. «Ничего, что он красный?» — тихо спросил я у мага. «Алый», — голос ее дрогнул. «Но алые кристаллы только у отродий бывают. А в чем разница?» «В благословении», — раздался голос с той стороны стола. Я поднял голову и заметил лысину священника. Он стоял на коленях и тихо молился. «Вы что там делаете, падре?» «Кто? Что еще за падре?» «Я служитель церкви всех богов», — возмутился он. «А здесь я молюсь за упокой души бедного создания». «Ясно. Так что там с благословением?» «Ну, сам процесс с магического создания не сложен. По сути, сандары и отродья делаются одинаково. Вот только для первых нужно благословение любой из семи богинь, а для отродья – только одной. Вы понимаете, о ком речь?» Он криво усмехнулся. «Ваши попытки тщетны, наместник. Добейте его, облегчите страдания. Позвольте решать мне. Пока есть шансы, я буду биться. Он прав, виновато проговорила магичка. Даже если вы поменяете кристалл, нужно благословение Ири и кровь отродья. Ведь вы создаете его не с нуля. Даже опытный маг не смог бы этого сделать. Его кристалл еще цел. У вас же наверняка есть какие-то зелья, снадобья, волшебные эликсиры. Для эликсиров тоже нужна кровь отродья, наместник. А других сандаров кровь виверны не подойдет. Она покачала головой. Даже если будет кровь, я не успею приготовить снадобье. Простите, счет идет на минуты. Черт вас всех дери. А первый вариант, если я правильно понял, там только кровь нужна, даже если у вас будет кровь, без благословения никак. Отвечайте на вопрос. Я не сдержался. Достаточно только крови, она вздрогнула. Вынув кристалл, я бросил его на стол и, обеззаразив алый самоцвет, засунул его в полость. Срастив ребра пса, я осторожно дорезал скальпелем ошметки кожи, на которых держались пластины панциря, и отбросил их в сторону. Стянув края раны, я закрепил их степлером, выдавил в полость тюбик стабилизирующего геля, чтобы не было заражения, и взялся за пальцы мага. Альтурия, здесь длинный шов, нужно срастить кожу. Я буду вести медленно, а вы колдуйте, хорошо?